На полпути он встретил тех, которые хотели его бить. Они шли сомкнутой шеренгой. Володя почувствовал смутную тревогу и на всякий случай свернул к забору. Но они тоже будто случайно перешли с дороги к самому краю улицы. Больше вилять было нельзя, и неловко, и бесполезно. Володя вздохнул, принял беззаботный вид и неторопливо двинулся навстречу опасности. Опасность состояла из четырех человек. В середине шагали двое мальчишек Володиного возраста и чуть постарше. Один, белобрысый и толстогубый, был в голубой майке, прожженной на животе, и в обтрепанных лыжных штанах. Он показался Володе добродушным и не очень опасным. Зато второй, высокий, темноволосый мальчишка, отутюженный и строгий, как граф Монте-Кристо, не понравился Володе совершенно. Он шел, лениво покусывая какой-то трубчатый стебель, и, кажется, смотрел на Володю с холодным любопытством. Будто на бабочку для коллекции, для которой уже готова булавка. По сторонам от этих двух шли пацаны поменьше. Оба рыжие, но не одинаковые. Один с волосами медно-красного оттенка, толстощекий и коренастый. Второй — золотисто-рыжий, с большим, как полумесяц, ртом и длинными, тонкими, словно бамбуковые удочки, ногами. В голове у Володи совсем не кстати запрыгали строчки забытого стихотворения. «Четверка дружная ребят идет по мостовой». Дружная четверка приближалась с неторопливостью уверенного в удаче хищника. Володя тоже не спешил, но все-таки они двигались, и, наконец, остался промежуток всего в пять шагов. Тогда граф Монте-Кристо сказал: «Стой!» Неизвестно, кому он скомандовал, своим ребятам или Володе. Остановились все. Белобрысый мальчишка в прожженной майке ощупал Володю светло-голубыми глазами и неторопливо спросил: «Это ты, что ли, к Веткиным из города приехал?» Володя постарался спрятать за насмешливым тоном острую настороженность. «Я, что ли? А что?» «Мы тебя сейчас лупить будем», — сообщил граф. «Если у тебя оправдания какие-нибудь есть, давай говори». Голос у него был басовитый и мрачный. Оправданий Володя не имел, был у него только вопрос. «За что?» «Ты Ваньку не валяй», — сказал граф. «Смотри, Юрка, он как будто и не знает». Голубоглазый Юрка спросил в упор: «Ты Надьку зачем задеваешь?» «Ябеда, предательница», — подумал Володя и ответил: «Что-то не помню». «Но сейчас припомнишь», — пообещал Юрка. Рыжие адъютанты выжидательно глянули на своих командиров. «Уже начинать?» «Туда же, малявки!» — беззлобно подумал Володя. Сзади была пустая дорога, и Володя знал, что никто его не задержит и никто не догонит. Но бежать по улице и думать, что, может быть, из каждого окна с насмешкой и любопытством смотрят на это незнакомые жители Белого Ключа. А не бежать — излупят. «Когда я ее задевал?» — хмуро спросил он. «Он ее утром два раза бил и вечером один раз. И стрелял из рогатки», — доложил Юрке медноволосый. При этом на Володю он не смотрел и жевал большое желтое яблоко. Интересно, где он достал такое яблоко в июне? «Вранье же это, ребята!» — самым искренним тоном сказал Володя. «Ну зачем я ее бить буду? Только из рогатки один раз, да и то мимо! И она же первая виновата!» «Гляди, как выкручивается!» — сказал тонконогий мальчишка голосом писклявым и беспощадным. Юрка втянул воздух и решительно поддернул штаны, давая понять, что разговор кончен. «Четверо на одного?» — спросил Володя и подбоченился. Не для фасона, а для того, чтобы легче было скользнуть правой ладонью в задний карман. «А чё?» — поинтересовался граф. «Нельзя?» «Даже семеро?» — сказал Володя. «Вон еще к вам пополнение ползет». Хитрость удалась. Они оглянулись, и Володя успел отскочить еще шагов на пять. А когда разозленные мальчишки развернулись для нападения, он уже стоял с растянутой и наведенной рогаткой. Он знал, что делает, но выхода не было. «Ну?» — сказал он, переглатывая от волнения. «Что встали? Давайте!» «Я успею выстрелить 2 или 3 раза. 2 — это точно. Врежу между глаз без промаха. Так что 2 сразу с копыт. А с остальными видно будет». «А если смажешь?» — неуверенно спросил граф. Остальные промолчали, беспокойно поглядывая на Володина оружие. «Ты, рыжий, подбрось яблоко!» — резко сказал Володя. «Зачем?» «Подбрось! Успеешь еще сживать! Выше бросай!» Хозяин яблока вопросительно глянул на Юрку, но тот не отрывал взгляда от рогатки. «Ну, бросил!» Яблоко темным мячиком взлетело в вечернее небо. Резина щелкнула с резкостью пастушьего кнута. Мячик в небе дернулся, и от него отлетел осколок. Потом яблоко упало на дорогу, и 4 мальчишек бросились к нему. Володя обошел их и зашагал к дому, на ходу перезаряжая рогатку. Он шел и очень боялся услышать за собой топот, но топота не было. Надежда оказалась дома и вела себя так, будто ничего не случилось. Расспрашивала родителей про концерт и жалела, что пришлось им смотреть такую сонную дребедень. Улыбалась Володе, когда ужинали, и подливала ему в кружку холодного молока. «Все в порядке? Дипломатические отношения установлены?» — спросил дядя Юра. «На высшем уровне», — сказал Володя. Надежда улыбалась. «Слушай, Надя, — сказал Володя, — есть тут такой Юрка. Ходит в майке с дырой на пузе. Как его фамилия?» «А-а-а, это, наверное, Перевозчиков», — невинным голосом откликнулась Надежда. «А что?» «А ничего», — нежно сказал Володя. «Привет тебе от него».